В разгаре хлебная уборка, а урожай как никогда, гласит недаром поговорка, берут навалом города. Как в океане небывалом, в загаре и пыли долба, штурвальщица крутым увалом уходит на версты в хлеба. Людей и при царе горохе, когда владычествовал цеп, везде, всегда, во все эпохи, к оврагу звал поспевший хлеб. Толпились в поле и соломе, тонули в гамме голоса, локомобили экономии плевались дымом в небеса. Без слов, без шуток, без ухмылок, батрачкам наперегонки, снопы к отверстиям молотилок подбрасывали батраки. Всех вместе сталкивала спешка, но и в разгаре молодьбы мужчина оставался пешкой, а женщина — рабой судьбы. Теперь такая же горячка, цена ее не такова, и та, что встарь была батрачкой, себе и делу голова. Не может скрыть сердечной тайны душа штурвальщицы такой, ее мечтание стук комбайна выбалтывает за рекой, и суть не в красноречии чисел, а в том, что человек окреп, тот, кто от хлеба так зависел, стал сам царем своих судеб. Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, в степях, в копях, в домах, в умах, какой во всем простор гигантский, какая ширь, какой размах.